Он знал, что не должен был видеть эту дверь, но в то же время не мог побороть разбиравшее его любопытство и волей-неволей досадовал на Рона, который помешал ему за нее заглянуть. Ну что ему стоило потерпеть со своим всхрапом еще полминутки? Утром в понедельник они явились в большой зал одновременно с почтовыми совами. Гермиона была не единственной, кто с нетерпением ждал свежего номера ежедневного пророка. Почти всем не терпелось узнать новости о сбежавших пожирателях смерти, которые, несмотря на многочисленные сообщения людей, якобы видевших их в разных местах, до сих пор не были пойманы. Гермиона отдала сове кнат и торопливо развернула газету, пока Гарри наливал себе апельсинового сока. За весь прошлый год ему прислали только одну записку. И поэтому, когда перед ним на стол бухнулась первая сова, он ни на секунду не усомнился в том, что произошла ошибка. «Ты к кому?» — спросил он, лениво отодвигая у нее из-под клюва стакан с соком, и, наклонившись, прочел имя и адрес получателя. «Гарри Поттеру, Большой зал, школа Хогвартс». Нахмурясь, он протянул руку, но не успел взять у совы письмо, как еще 3, 4, 5 сов сели на стол рядом с ней и принялись теснить друг друга, наступая в масло и опрокидывая солонки. Каждой хотелось вручить свое послание раньше других. «Это еще что такое?» — изумился Рон. Все гриффиндорцы обернулись посмотреть, что происходит. И тут на стол, ухая и хлопая крыльями, опустились еще 7 летучих почтальонов. Гарри разорвал желтый конверт. Из него выпал плотно сложенный мартовский номер придиры. Гарри развернул его и увидел свое лицо, робко ухмыляющееся с обложки. Поперек фотографии большими красными буквами шла надпись. «Гарри Поттер, наконец, заговорил. Правда о том, кого нельзя называть, и о его возвращении, которое я видел своими глазами». «Неплохо, правда?» — сказала Полумна, подходя к гриффиндорскому столу и втискиваясь на скамейку между Фредом и Роном. «Он вышел вчера, и я попросила отца выслать тебе бесплатный экземпляр. Думаю, все это письма читателей». Она кивнула на сов, которые по-прежнему бродили по столу перед Гарри. «Я тоже так подумала», — нетерпеливо сказала Гермиона. «Гарри, ты не будешь возражать, если мы...» «Пожалуйста», — сказал Гарри, слегка озадаченный. Рон с Гермионой сразу же принялись вскрывать конверты. «Этот малый считает, что ты совсем съехал с катушек», — сказал Рон, проглядывая письмо. «Так-так». «А эта женщина советует тебе пройти курс лечения шоковыми заклятиями в больнице Святого Мунга», — разочарованно сказала Гермиона, комкая второе письмо. «Зато тут вроде бы ничего плохого», — медленно произнес Гарри, читая длинное письмо от колдуньи из Пейсли. «Ого! Она говорит, что верит мне!» «А этот колеблется», — сказал Фред, с энтузиазмом взявшийся распечатывать письма вместе с ними. «Говорит, что ты вроде не похож на сумасшедшего, но лично он не хочет верить, что сам знаешь, кто возродился, поэтому не знает, как ему теперь быть. Тьфу ты, только пергамент зря перевел!» «А вот еще один, которого ты убедил, Гарри!» — возбужденно воскликнула Гермиона. «Прочтя вашу версию этой истории, я был вынужден заключить, что пророк обошелся с вами крайне несправедливо. Хотя мне очень не хочется верить в возвращение того, кого нельзя называть, я вынужден признать, что вы говорите правду. Да это же просто чудесно!» «Еще одна думает, что ты просто гонишь волну», — сказал Рон, выбрасывая за плечо скомканное письмо. «Зато это пишет, что ты обратил ее в свою веру, и теперь она считает тебя настоящим героем. Даже фотографию свою приложила. Ого!» «Что здесь происходит?» — раздался позади тонкий, фальшиво-приторный голосок. Гарри поднял взгляд от вороха конвертов, которые держал в руках. За Фредом и Полумной стояла профессор Амбридж. Ее жабьи глаза на выкате озирали разгром, учиненный совами, на столе перед Гарри. Позади нее он увидел толпу жадно наблюдающих за ними учеников. «Кто это прислал вам столько писем, мистер Поттер?» — вкрадчиво спросила Амбридж. «А что, разве это преступление? Получать письма?» — громко осведомился Фред. «Поосторожнее, мистер Уизли, не то останетесь после уроков», — предупредила Амбридж. «Ну, мистер Поттер?» Гарри помедлил, но он не видел возможности скрыть содеянное. Было ясно, что рано или поздно придира попадется ей на глаза. «Люди пишут мне, потому что я дал интервью», — сказал Гарри, — «о том, что случилось со мной в прошлом июне». Произнося эти слова, он невольно скользнул взглядом по столу для преподавателей. У Гарри возникло страннейшее чувство, что секунду назад Дамблдор наблюдал за ним. Но, посмотрев на директора, он убедился, что тот поглощен разговором с профессором Флитвиком. «Интервью?» — повторил Амбридж еще более тонким и мерзким голосом, чем обычно. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что репортер задавала мне вопросы, а я на них отвечал», — сказал Гарри. «Вот». И он кинул ей номер придиры. Она поймала его и уставилась на обложку. На ее бледном рыхлом лице проступили отвратительные фиолетовые пятна. «Когда вы это сделали?» — спросила она чуть севшим голосом. «Последний выходной в Хоксмиде», — сказал Гарри. Она посмотрела на него вне себя от ярости. Журнал дрожал в ее коротких толстых пальцах. «Больше у вас не будет выходных в Хоксмиде, мистер Поттер», — прошептала она. «Как вы осмелились! Как вы могли!» Она сделала глубокий вдох. «Я снова и снова пыталась отучить вас лгать. Видимо, вы до сих пор не усвоили моего урока. Минус 50 очков Гриффиндору и еще неделя штрафных занятий!» Она зашагала прочь, прижимая придиру к груди, и многие ученики проводили ее взглядом. Не прошло и часа, как по всей школе расклеили гигантские объявления. Они появились не только на факультетских стендах, но и в коридорах, и в классных комнатах. «Приказ генерального инспектора Хогвартса. Любой учащийся, увлеченный в хранении журнала «Придира», будет немедленно исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании номер 27. Подписано Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор». Всякий раз, когда Гермионе попадалось на глаза одно из этих объявлений, она прям-таки расцветала от удовольствия. «Да что тебя так радует?» — не выдержал Гарри. «Неужели ты не понимаешь?» — удивилась Гермиона. «Даже если бы она сама захотела, чтобы в школе не осталось ни единого человека, который не читал бы твоего интервью, она не могла бы придумать ничего лучше, чем запретить его». Похоже, Гермиона была права. Хотя Гарри ни разу даже мельком не видел в школьных помещениях запретного журнала, к концу дня все только и делали, что цитировали друг другу его интервью. Гарри слышал, как о нем шептались в коридорах перед занятиями, за обедом и на задних партах во время урока. А Гермиона, заглянув в туалет для девочек перед лекцией по древним рунам, сообщила, что во всех кабинках только об этом и судачат. «А потом они заметили меня. Очевидно, они знают, что я тебя знаю. И налетели с вопросами», — сказала Гермиона с сияющими глазами. «И, по-моему, Гарри, они тебе верят. Честное слово. Думаю, ты их все-таки убедил». Тем временем профессор Амбридж курсировала по школе, останавливая учеников на выбор и заставляя их вынимать из сумок книжки и выворачивать карманы. Гарри знал, что она ищет запрещенный номер придиры, но ученики всегда на несколько шагов опережали ее. Они успевали заколдовать страницы с интервью Гарри так, что любой посторонний видел в них только выдержки из учебников или волшебным образом превращали их в чистые, снимая заклятия лишь тогда, когда им хотелось перечитать статью снова. Преподавателям, разумеется, запрещалось упоминать интервью согласно декрету об образовании номер 26. Однако они все равно находили способ выразить свои чувства. Профессор Стебль наградила гриффиндорцев 20 очками, когда Гарри передал ей лейку. Лучезарно улыбающийся профессор Флитвик под конец урока заклинаний впихнул ему в руки коробку попискивающих сахарных мышек, сказал «тссс» и поспешил прочь. А профессор Трелони на своих занятиях вдруг истерически разрыдалась и заявила изумленному классу и очень недовольной Амбридж, что Гарри вовсе не умрет в юном возрасте, а доживет до преклонных лет и станет министром магии и отцом 12 детей. Но по-настоящему счастливым Гарри почувствовал себя на следующий день, когда Чжоу нагнала его в коридоре перед самым уроком трансфигурации. Не успел он опомниться, как ее рука оказалась в его, а ее губы шепнули ему на ухо. «Прости меня, пожалуйста. Дать такое интервью — это было очень смело. Я прям расплакалась». Его огорчило то, что ей пришлось пролить еще одну порцию слез. Но очень обрадовало, что они снова начали разговаривать. А когда она быстро чмокнула его в щеку и поспешила дальше, он ощутил себя на вершине блаженства. А едва он добрался до класса трансфигурации, как произошло еще нечто столь же замечательное и невероятное. Навстречу ему из толпы однокашников выступил Симус. «Я только хотел сказать», — промямлил он, косясь на левое колено Гарри, — «что я тебе верю», и послал этот журнал маме. Если Гарри и нужно было что-то еще для полного счастья, этой мелочью стала реакция на происшедшее Малфоя, Крэба и Гойла. В тот же день, ближе к вечеру, он увидел их в библиотеке. Сдвинув головы, они тихо переговаривались. С ними был еще один худосочный мальчишка. Гермиона шепнула, что его зовут Теодор Нотт. Они оглянулись на Гарри, когда он искал на полках книгу с инструкциями по частичному исчезновению. Гойл угрожающе затрещал суставами пальцев, а Малфой стал что-то яростно нашептывать Крэбу. Гарри прекрасно знал, почему они так себя ведут. Он назвал их отцов в числе пожирателей смерти. «И самое смешное, — ликующе сказала Гермиона, когда они вышли из библиотеки, — что они даже возразить тебе не могут. Ведь это значило бы, что они прочли запрещенную статью». В довершение всего Полумна сказала ему за ужином, что никогда еще выпуск «Придиры» не расходился так быстро. «Папа печатает дополнительный тираж», — сообщила она, возбужденно выкатив глаза. «Ему в это просто не верится. Похоже, что ты интересуешь людей даже больше, чем морщероги и кизляки». В этот вечер в гостиной факультета Гарри чествовали как героя. Фред и Джордж дерзко увеличили обложку «Придиры», заколдовали ее и вывесили на стену так, что гигантская голова Гарри озирала присутствующих, время от времени выдавая громогласные сентенции вроде «В министерстве одни идиоты» или «Наешься удобрений, Амбридж». Гермиона сочла это не слишком забавным. Она сказала, что ей не дают сосредоточиться, и раздраженная рано отправилась спать. Через час-другой шутка приелась и Гарри, особенно когда колдовство стало сходить на нет, так что его голова на плакате просто выкрикивала отдельные слова вроде «Амбридж» или «Идиоты» с постепенно уменьшающимися интервалами и все более и более высоким голосом. В конце концов у Гарри заболела его собственная голова, а шрам стало неприятно покалывать. Под разочарованные возгласы ребят, которые сидели вокруг и заставляли его в сотый раз переживать тот достопамятный день в Хоксмиде, он объявил, что ему тоже необходимо лечь пораньше. Когда Гарри вошел в спальню, она была пуста. Чтобы унять жжение на месте шрама, он на минутку прижался лбом к прохладному оконному стеклу. Потом разделся и лег, мечтая, чтобы головная боль скорее прошла. Вдобавок его слегка мутило. Он повернулся на бок, закрыл глаза и почти мгновенно уснул. Он стоял в темной, затянутой портьерами комнате, где горел единственный канделябр со свечами. Его руки сжимали спинку стула, на который он опирался. Руки были белые, с длинными пальцами, словно много лет не видевшие дневного света. На фоне темной бархатной обивки они казались большими бледными пауками. Впереди, в пятне света под канделябром, преклонил колени человек в черной мантии. «Значит, меня плохо информировали», — сказал Гарри высоким холодным голосом, в котором пульсировала ярость. «Хозяин, я молю вас о прощении», — прогнусавил человек, стоящий на коленях. Его макушка блестела на скудном свету. Похоже, он дрожал. «Я не виню тебя, Руквуд», — сказал Гарри тем же холодным, жестоким голосом. Отпустив стул, он обошел его, приблизившись к съежившемуся на полу человеку, и остановился в темноте прямо над ним, глядя вниз с гораздо большей высоты, чем обычно. «Ты уверен, что дело обстоит именно так, Роквуд?» — спросил Гарри. «Да, милорд, да. Я ведь сам работал в этом отделе». «Эйвери говорил мне, что Боут сможет взять его оттуда». «Боут никогда не смог бы взять его, хозяин. Он должен был понимать это, без сомнения. Именно поэтому он так упорно сопротивлялся наложенному Малфоем заклятию Империус». «Встань, Роквуд!» — шепнул Гарри. Колено преклоненное едва не упал, спеша выполнить приказание. Его лицо было изрыто оспой. Рябины четко выделялись в свете канделябра. Даже поднявшись на ноги, он не выпрямился до конца, а замер в полупоклоне, украдкой бросая вверх на лицо Гарри полные ужаса взгляды. «Ты хорошо сделал, что сказал мне об этом», — произнес Гарри. «Что ж, похоже, я потратил многие месяцы на пустые усилия, впрочем, неважно. Теперь мы начнемся заново. Ты удостоился благодарности лорда Волан-де-Морта, Роквуд». «О, милорд! Спасибо, милорд!» — выдавил из себя Роквуд голосом хриплым от облегчения. «Мне понадобится твоя помощь. Мне понадобится вся информация, какую ты сможешь добыть». «Конечно, милорд, конечно, все что угодно». «Очень хорошо. Ты можешь идти. И пришли ко мне Эйвери». Роквуд попятился, кланяясь, и исчез за дверью. Оставшись один в темной комнате, Гарри повернулся к стене. На ней в тени висело зеркало с трещиной, все в каких-то древних пятнах. Гарри шагнул к нему. Его отражение выросло и яснее обозначилось в полумраке. Лицо белее черепа. Красные глаза с щелями вместо зрачков. «Нет!» «Что?» Взвизгнул чей-то голос рядом. Гарри отчаянно замахал руками, запутался в пологе и упал с кровати. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Он был уверен, что на него из темноты вот-вот снова глянет белое, похожее на череп лицо. И тут совсем близко раздался голос Рона. «Если ты перестанешь барахтаться, как псих, я тебя вытащу!» Рон сорвал материю, и Гарри уставился на него в лунном свете. Он лежал на спине, и его шрам раздирало болью. Рон, по-видимому, собирался лечь спать. Он уже выпростал одну руку из-под мантии. «Опять на кого-то напали?» — спросил Рон, рывком поднимая Гарри на ноги. «На отца? Снова это змея?» «Нет, все целы», — пробормотал Гарри. Его лоб горел, как в огне. «Правда, не знаю, что будет с Эйвери. Он дал ему ложную информацию. Волан-де-Морт в ярости». Гарри застонал и без сил опустился на постель, дрожа и потирая шрам. «Но Роквуд собирается ему помочь. Теперь он снова на верном пути». «О чем ты говоришь?» — испуганно спросил Рон. «Ты хочешь сказать, ты только что видел сам знаешь кого?» «Я был им», — ответил Гарри, вытянул в темноте руки и поднес их к лицу. Он хотел убедиться, что они уже не те, смертельно бледные, с длинными пальцами. Он говорил с Роквудом. Это пожиратель смерти, он тоже сбежал из Азкабана, помнишь? Роквуд сейчас сказал ему, что Боут не мог этого сделать. Чего этого? Что-то взять. Он сказал, Боут должен был знать, что не сможет. На Боуда наложили заклятие Империус. По-моему, он сказал, что это дело рук отца Малфоя. «Боуда заколдовали, чтобы он взял какую-то вещь?» — сказал Рон. «Но, Гарри, это наверняка...» «То самое оружие», — закончил за него Гарри. «Знаю». Дверь в спальне открылась. Вошли Дин и Симус. Гарри снова лег на кровать, поджав под себя ноги. Поскольку Симус совсем недавно перестал считать его чокнутым, не стоило давать им понять, что здесь произошло что-то необычное. «Ты сказал...» — пробормотал Рон, наклонившись к нему и для прикрытия наливая себе воды из кувшина, стоявшего на тумбочке. «Что ты был? Сам знаешь кем?» «Да», — тихо ответил Гарри. Рон судорожно глотнул из стакана. Гарри видел, как вода пролилась ему на подбородок и грудь. «Гарри!» — прошептал он, пока Дин с Симусом шумно готовились ко сну, снимая мантии и переговариваясь. «Ты должен рассказать!» «Ничего я не должен!» — решительно возразил Гарри. «Если бы я освоил оклюменцию, я бы вообще ничего этого не увидел. Они же хотели, чтобы я научился изолировать свое состояние!» Под словом «они» Гарри разумел Дамблдора. Повернувшись спиной к Рону, он услышал, как скрипнула кровать товарища. Рон тоже улегся. Скоро шрам Гарри опять запылал, и ему пришлось закусить уголок подушки, чтобы подавить стон. Он знал, что где-то карают Эйвери. На следующее утро Гарри и Рон дождались перемены, чтобы рассказать обо всем Гермионе. Они хотели быть абсолютно уверены, что их не подслушают. Отведя Гермиону в их любимый угол прохладного, продуваемого ветерком двора, Гарри во всех подробностях описал ей свой вчерашний сон. Когда он закончил, она некоторое время молчала с болезненной сосредоточенностью, глядя на Фреда и Джорджа в противоположном углу двора. Оба безголовые, они торговали своими волшебными шляпами, доставая их из-под мантий. «Так вот почему они его убили», — тихо сказала она, наконец оторвав взгляд от близнецов. «Когда Боут попытался украсть это оружие, с ним что-то случилось. Я думаю, на этом оружии или вокруг него были какие-то оборонительные заклятия, и его нельзя было трогать. Поэтому Боут и очутился в больнице святого Мунго. Память отшибла и язык отнялся. Но помните, что сказала нам целительница? Что он поправляется. А они не могли допустить его выздоровления, правда? Шок, который он испытал, коснувшись этого оружия, мог разрушить чары, наложенные Малфоем. Ведь если бы к нему вернулся дар речи, он рассказал бы, что делал, так ведь? И все бы узнали, что его посылали украсть оружие. Конечно, Люциусу Малфою ничего не стоило наложить на него заклятие. Он же днюет и ночует в министерстве». «Он был там даже в день моего слушания», — заметил Гарри. «Постой-ка. Да ведь он стоял тогда в коридоре отдела тайн. Твой отец сказал, что он, наверное, хотел разнюхать, чем кончилось разбирательство моего дела. Но что если... Стерджис?» — ахнула Гермиона, точно пораженная громом.